Поэтому, пожалуйста, ну, кто хочет проповедовать на тему, что в Вавилонской блуднице, проповедуйте, пожалуйста. Лишь бы правильно говорили про это блудодеяние. Но на самом деле это не церковь, не о церкви здесь написано. Церковь не торгует, от нее не обогащаются. А мы будем читать, от нее обогатились многие. И я читаю вот начало вот именно этого Вавилона. Вы знаете, очень интересно. Когда вы читаете 11 главу книги «Бытие», вы там найдете, что говорит, нашли в земле Шинаар равнину, и там начали строить город Вавилон. В 5 главе книги Захарии, когда же однажды Господь сказал прямо, вот я запомнил это, говорит, 5 глава Захарии написано о социализме. Потом назвал еще некоторые главы Исаии, но я не запомнил. Я прочитаю вот эту главу. И опять поднял я глазами глава 5 Захарии. Вот источник, он прослеживается по всей Библии, вот эта линия. И опять поднял я глазами и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты? И я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Тати, и в дом клянущегося моим именем ложно, и побудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это, он отвечал, это выходит Ефа. И сказал, это образ их по всей земле. Образ нашего прошлого государства был по всей земле, даже рядышком на Кубе вместе с Соединенными Штатами. И их образ будет по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди Ефы. И сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину Ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глазами и увидел, вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они Ефу и понесли ее между небом и землей. И сказал я ангелу, говорившему со мной, куда несут они эту Ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Шинаар. И когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Какая была основа самого нечестия? Никакого Бога нет, мы сами боги. Вот все другие государства, они ложным богам служили. У них были ложные боги. У кого какие? А в нашей стране никакого бога нет. Бога нет и все. Это говорит, само нечестие. И дом был в земле Шинаар, в Вавилоне. Там был построен Вавилон. Та же самая вавилонская блудница. И повел меня, я уже читаю дальше 17 главу Откровения, и повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполнен именами богохульными, с семью головами, с четырьмя рогами. То есть вот то, что сегодня Европа использует, она использует опыт того, что было сделано вот этом государстве. Это опыт кнута и пряника. Значит, кто с нами, все благо, а кто не с нами, все в больницы, в тюрьмы и так далее, и так далее, и так далее. Потому что на этом зверстве это эксперименты были своего рода. Это был, так сказать, опыт приобретавшийся, который впоследствии будет использован в свое время. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульным, с семью головами, десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Вот смотрите, что в Иеремии написано. «Было упоено кровью святых». Иеремия говорит так. ибо вы веселились о Вавилоне. Вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как пчелица на траве, и ржали, как боевые кони. Расхитители наследия моего, а я упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей из звера, носящего ее. Имеешь в чем голову 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не уписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Может быть, здесь имеется в виду, вот эти прообразы появлялись. Вот даже вот братья наши 30-х годов видели, еще они сравнивают. Вот похоже. Может, это имеется в виду. Может быть, где-то будут проблемы сегодня с этим сообществом, потому что написано, какой-то тупик будет. Помните, мы читаем, а после никто не думал, что оно устоит. А после говорят, поднял еще и сказали, кто подобен этому змеру? У него смертельная рана исцелила. Знаете, сегодня много про что говорят. И про Ленина, и про Сталина. А на самом деле, то, наверное, другое совсем будет. Поэтому это очень вот так вот тут неразумно утверждать что-то конкретно. Когда... Но все-таки намеки какие-то есть на сегодняшний день. Хотя бы же я говорил 70 лет, и потом посещу вилла в Вавилоне. Вилл? Первые три буквы. Это что? Ну, хочешь, не хочешь, но совпадает все. Ну, как бы ты ни хотел, но совпадает. И стороны узухо проглочены, говорит, каждый побежит в свою землю, и броды будут перехвачены, но назад нельзя будет восстановиться, и так далее, и так далее. Я, говорит, подниму против него народы арарадские и минийские, сегодня кто первый восстал? Это на юге стали отделяться. Это Грузия стала бунтовать, это дальше и дальше. Это Чечня воюет на сегодняшний день, хотя в состав России входит, тут, наверное, уже не говорится столько о Союзе. Но вот буквально, хочешь, не хочешь, но приходится какую-то параллель проводить. И видишь, что это так на самом деле. И с чем голов суд, с чем гор, на которых сидит жена? И с чем царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, которого нет, есть 8-й, и из числа семьи, и пойдет погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и продадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, Господь и Царь царей. И те, которые с ним, суть званы, избраны и верны. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне. Сегодня пока что добровольно в этот состав ходят. Вот потом. Ну, а, наверное, я нисколько не сомневаюсь, что тот хозяин, который сегодня становится диктатором, о котором Господь сказал, я поставлю, цара жестокого, свирепый царь будет царствовать, он, если не захочет так, он заставит это сделать. У него вполне хватит сил, кого-то лещего, кого-то огнем, но к своему времени он сделает эту работу свою. Потому что он есть Господь, Господствующий, Царь царей. И те, которые с ним, суть званые, избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, щии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Вот вся причина в чем. Исполнить одну волю и отдать царство их Живеру, доколе не исполнит слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Правда, сегодня это уже не совсем так. Читаю 18 главу. После чего я увидел иного ангела, сходящего с неба, и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он, сильно, громким голосом говоря, «Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристань, чем всякая нечистая, отвратительная птица, ибо ярости виноблудяния своего она напоила все народы. Вот причина. За то, что ярость виноблудяния напоила все народы. И это где-то в будущем. Потому что я почему думаю, что это в будущем? Вот то, что написано, пойдут где-то против Иерусалима, это одно. Но здесь ангел показывал, который уже чашу держал с судом. Поэтому я поэтому думаю, что, ну, может, я ошибаюсь здесь. Вполне возможно, он рассказывал, но не тогда будет, когда он. Ну, будем жить, будем видеть. Будем жить, будем видеть. И слушайте, что написано в Исаии, а в Вавилоне тоже. Вот вы запомнили, написано, сделался жилищем бесов, пристанищем нечистой птицы. Исаия, что говорит в 13 главе, но будут обитателем зверей пустыни, и дамы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут быть в чертогах, и гиены в увеселительных домах. Одно и то же. Другими словами немножко, но смысл об одном и том же написано. Это не значит, что Бога не хватило, так сказать, ну, слов, чтобы другими словами передать. Об одном и том же идет речь на будущее, теми же самыми словами написано все. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Действительно, сколько сегодня кормились за счет союза сырьем. Разбогатели, хотя сами, ну, я не думаю, что были очень богатые. Но страна богатая в самом деле. В России, в союзе бывшем, если взять все республики, там было все, что только надо. И нефть, и газ, и дерево, и золото, и серебро, и уран, что хочешь. Но все разбогатели от нее, от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Смотрите, это откровение Иоанна. А теперь я читаю Иеремию. 50 глава, 8-10 стихи. «Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада обед, ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великое с народом от земли северной, и расположится против него, и он будет взят, стрелы у них, как искусного воина, не возвращаются даром, и халдеи сделаются добычей их, и опустошители насытятся, говорит Господь». Те же самые слова буквально. Немножко только другой вариант, одно и то же. Почему? Об одном и том же идет речь. Дальше опять откровение читаю, 18 глава, 5 стих. «Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицею, а я не удова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Смотрите, что говорит Исаия. «И ты говорила: вечно буду госпожою,